что администрация сама помогла пустить договор под откос. Признание, конечно, важное, но... И главное, то был минимум негативного в оценке итогов политики Соединенных Штатов Америки второй половины 70-х годов. Здесь было что сказать. В широком историческом плане администрация Джимми Картера сорвала объективные возможности для фундаментальной реформы международной деятельности Соединенных Штатов Америки, которые обозначились ранее. Вместо того, чтобы двинуться дальше по пути реализма и трезво приспосабливаться к реальностям, Картер увел американскую политику в противоположном направлении. Ее давно назревшая реформа не состоялась в 70-е годы, главным образом по вине администрации демократов. Белый дом тормозил и развитие реалистических тенденций в правящих кругах других стран капиталистической системы. Осуществление реалистической реформы внешней политики Соединенных Штатов уходило в неопределенное будущее, к огромному ущербу дела всеобщего мира и интересам самих Соединенных Штатов Америки. Вашингтон обрекал себя на новые, еще более масштабные провалы за рубежом. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки конца 70-х годов раскрывала всю меру трудностей, которые испытывали США в отходе от разрядки. Уже то, что отход происходил не разом, растянулся на ряд лет, выявляло огромную мощь сил, противостоящих империализму на современном этапе. Прежде всего, политики СССР и социалистического содружества. Ни до, ни после поворота вправо Белый дом на путях силы не добился решения ни одной из главных проблем в отношениях с СССР, с социализмом, с развитыми капиталистическими государствами, с развивающимися странами. Сам же поворот свидетельствовал о бессилии руководства Соединенных Штатов Америки сместить международные отношения в проимпериалистическое русло. Соединенные Штаты вышли из десятилетия разрядки в острой коллизии с главными объективными задачами международных отношений. Необходимости закрепления и развития позитивных итогов 70-х годов Вашингтон противопоставлял стратегию новой холодной войны. Видимо, без всяких преувеличений, можно сказать, подчеркивал товарищ Арбатов, что во всяком случае за последние 10 лет самой большой угрозой всеобщему миру был как раз поворот Соединенных Штатов от разрядки к обострению международной обстановки, к политике силы. Американская политика стала главным фактором того, что в 70-е годы осталась нереализованной возможность далеко идущей крупномасштабной перестройки международных отношений. Особенно перспектива военной разрядки. Глава 5. Милитаризм как политика. В начале 1981 года в американском Сенате рассматривали кандидатуру профессора Ростоу на пост руководителя агентства по контролю над вооружениями и разоружению. Ему доверялось руководить делегациями Соединенных Штатов на переговорах, относящихся к проблеме ослабления военной опасности, разрабатывать подход администрации Рейгана к вопросам разоружения. Вот один из диалогов слушаний. Сенатор Пелл.